Но послушай, Абуль-Хасан, я всю жизнь, как и ты, воспитывался в достатке и роскоши и всегда водился со знатными людьми. Мы жили словно братья. И если один из нас в чем-нибудь нуждался, то другой старался как мог исполнить его нужду. И если кто-нибудь из товарищей попадал в стесненное положение, то мы его поддерживали и не оставляли. Наоборот, каждый отдавал все то, что послал ему Аллах, чтобы друг мог заткнуть прорехи и снова разбогатеть и проводить с нами время весело, не зная забот. И вот я хочу, Абуль-Хасан, чтобы ты сделал мне милость и, прежде чем я засну, рассказал мне, не скрывая, нет ли у тебя на душе желания, которого ты не можешь осуществить, или какой-нибудь нужды. Ради Аллаха, не таи от меня ничего, ибо рука моя в этом городе может сделать многое из того, чего бы ты хотел, но не можешь достигнуть. Расскажи мне об этом, ибо рука моя, как я тебе говорил, властна в этом городе на многое. Я хочу, чтобы ты рассказал мне, чего бы ты хотел, чтобы я мог сделать это для тебя и удостоился бы чести исполнить твое желание за ту милость, добро и благодеяние, которое ты мне оказал сегодня ночью. Клянусь Аллахом, я полюбил тебя за твою любовь к чужеземцу. И Абуль-Хасан отвечал ему: «О, мой добрый и счастливый гость, благодарю тебя за милость. Я убежден в твоей искренней любви ко мне, но я человек неприхотливый, довольный тем, что уделил мне Создатель, слава Аллаху за это. И нет у меня никаких желаний, и я не хочу стать больше, чем я есть. Как бы то ни было, о гость мой, я благодарю тебя за благодеяние и милость, так как ты оказал мне почет и повеселился со мной сегодня ночью, и отведал моей пищи, недостойной твоего сана и положения, и зашел в мой дом слишком бедный для столь знатного гостя. Но ты заклинаешь меня, о мой гость, сказать, каково мое желание. И я скажу тебе об одном деле, на которое властен, однако, лишь Аллах». И он продолжал: «Знай, о гость, что, живя в нашем квартале, я устал от четырех сторожей. Эти проклятые старики, да поразит их гнев Аллаха, никому не дают покоя из-за своего зла, и нет у них день-деньской другого дела, как злобствовать и ссориться с жителями квартала. С одного деньги тянут, другого оскорбляют. И еще есть у нас имам в квартальной мечети. Проклятущий старик! Паскуднее его не найти на всей земле. И эти пятеро стариков по паскудству одна шатия, и похожи друг на друга, словно навоз из одной кучи. Скажешь имаму: мир тебе, а он, чтоб тебя ослепнуть. Одним словом, никудышный человек. Готов повздорить с собственной тенью и сам себе в бороду вцепиться. Вот он каков, этот проклятый, и рожа у него гадкая, противная, словно обезьянья морда». И халиф рассмеялся и спросил: «Что же ты хотел бы сделать с этими пятью проклятыми негодниками?» «Ах, мой гость, я прошу у Аллаха лишь одного, и право, это не так уж много. Дал бы он мне хоть денек побыть халифом вместо наместника Аллаха, повелителя правоверных, Харуна ар-Рашида. Ну а если бы ты, Абуль-Хасан, стал халифом вместо повелителя правоверных, Харуна ар-Рашида, что бы ты сделал в этот день? Я вознаградил бы щедрого и великодушного, который, как ты, оказывает достойным людям милости и благодеяния», — ответил Абуль-Хасан. «А потом тотчас же послал бы за имамом из квартальной мечети и всыпал бы ему 400 плетей из слоновьего хвоста и показал бы этому проклятому все его паскудство. Еще послал бы за теми четырьмя стариками-сторожами, им тоже влепил бы по 400 плетей и велел бы им сидеть дома».